Глава 4. Суета. Черная комната обступала со всех сторон. Он чувствовал стены по внешнему давлению воздуха, но не мог до них дотронуться, потому что не имел рук. Ног, впрочем, не было тоже. Хотел пошевелиться, но не ощущал своего тела. Тепла или холода. Он вообще ничего не чувствовал. Тьма забытия обступала со всех сторон. Страх с каждой секунды охватывал все сильнее. Но ушел он так же внезапно, как и появился. Стало чуть светлее, чернота перестала быть кромешной. И все еще ничего не видя, он почувствовал тепло, исходящее из него самого. Максим зажмурился от яркого солнца, бьющего через тонкую занавеску прямо в глаза. Они не нашли ночью никакой квартиры, и Марина, смущаясь, позвала к себе. Однокомнатная студия без намека на перегородки и разделение на комнаты с трудом вместила троих. На щедрое предложение хозяйки уступить кровать гостям Роман ответил категорическим отказом. В результате Максиму достался маленький диванчик, на котором он с трудом поместился, свернувшись калачиком. Телохранитель улегся прямо на полу и заснул мгновенно. Впрочем, мальчик тоже уснул, как только голова коснулась подушки. Максим приподнялся на локте и огляделся. Романа нигде видно не было. С маленькой кухоньки аппетитно пахло жареным беконом и яичницей. Марина, колдовавшая над плитой, превращала простые продукты в изысканные кушанья. Тонкие ломтики жирного мяса покрывались золотистой корочкой, а обычные куриные яйца, смешиваясь с приправами, становились душистыми и в меру пряными. Не выдержав соблазна, Максим протянул руку, чтобы взять ломтик мяса, но тут же получил миниатюрной ладошкой по пальцам. «Сначала умываться», — наигранно строго сказала хозяйка. «Полковник вышел по делам». Сказал, что позавтракает, когда вернется. А тебе нужно было выспаться. Иди в ванную». Послушно перейдя в маленькую уборную, Максим удивился, как вообще можно ею пользоваться. Унитаз вплотную стоял к душевой кабинке. Раковины не было вовсе. С трудом втиснувшись внутрь, он принял душ и почистил зубы. Вчера сил на это уже не хватило. Обтеревшись единственным полотенцем, оказавшимся к тому же еще и розовым, мальчик оделся в то, что было, и вышел в комнату. «Ну вот, другое дело!» — Марина положила на узкий барный стол тарелку. «Садись и кушай!» Она положила рядом с едой вилку, солонку и маленькую пиалу с чем-то красным. Затем сняла фартук, и мальчик с удивлением обнаружил, что она гораздо фигуристее, чем казалось. Вероятно, военная форма скрывала ее формы, выступая в качестве защиты не только от ветра и холода, но и от лишних взглядов. «Пока ты завтракаешь, я начну собираться. Это у вас вещей раз-два и обчелся, а я все-таки в другой город переезжаю». Было видно, как Марина наслаждается моментом. Перехватив задумчивый взгляд, она решила успокоить Максима. «Не переживай. Сегодня обещали восстановить связь, так что ты обязательно сможешь позвонить маме. Видишь, электричество уже дали». Мальчик начал есть и внезапно понял, что пока не так уж и скучает по маме. Приключение было удивительным и захватывающим. Еда вкусной, и он хорошо выспался. С ним никогда раньше не случалось ничего подобного. И пусть вчера было немного страшно, сегодня весь испуг испарился. Ушел как сон. Сон. Вспоминая утренний кошмар, Максим чуть не подавился беконом. Закашлившись, согнулся над столом, но тут же сильный удар по спине выбил у него из горла попавшие не туда крошки. Мальчик оглянулся, чтобы посмотреть, кто же его так огрел, ожидая увидеть Романа. Но рядом стояла только миниатюрная улыбающаяся девушка. «О чем ты так задумался, что жевать перестал?» Марина продолжала собираться, взяв небольшой рюкзак. Она все складывала и складывала в него вещи, так что Максиму начало казаться, что рюкзак бездонный. «Мне кошмар утром приснился», — начал рассказывать мальчик. «Как будто у меня вообще ничего нет, ни рук, ни ног, даже глаз нет, и я сижу в темноте». «Жутковато», — Марина демонстративно поежилась. «И что ты сделал?» «В смысле?» Максим поднял голову и внимательно посмотрел на девушку. «А что я мог сделать? У меня же ничего не было». «Ну, это же просто сон. Там ты можешь делать все, что хочешь». Объемный свитер в ее руках превратился в маленький сверток. «Своими снами можно управлять как угодно. Может, придется сначала потренироваться, конечно. Но у тебя обязательно получится. Я научу». «Спасибо». Мальчик доел последний кусочек и с грустью посмотрел на пустую тарелку. Его взгляд зацепился за пиалу с красной пастой, и он, решительно подвинув ее к себе, взял немного вилкой и положил в рот, где мгновенно начался вселенский пожар. Ринувшись к раковине, Максим выплюнул пасту и начал полоскать рот. Марина старалась сдерживаться, но у нее явно не получалось. Хохоча в ладошку, она налила мальчику стакан кефира и потрепала Максима по волосам. «Кто же ест перцовую аджику вилкой? Покажи рот!» Она внимательно осмотрела. «Ничего страшного, жить будешь. Главное, не повторяй этот эксперимент». «Зачем оно нужно, такое острое?» — спросил Максим сквозь слезы. «Его же есть невозможно». «А его и не нужно есть. Это соус, специя». Марина спрятала соусницу в холодильник. «Выпей еще стакан и начинай собираться». Она не успела договорить. Раздался тихий, быстрый стук, а затем в комнату вошел Роман. Выглядел он хмуро. Хозяйка сразу засуетилась, накрывая на стол, но он лишь махнул рукой, взял у мальчика полный стакан кефира и залпом выпил. «Некогда. Собираемся. Максим, садись. Сделаем укол сейчас, и пока ты отдыхаешь, все подготовим». Телохранитель достал кейс и, открыв его, пересчитал ампулы. Затем вставил одну из них в инъектор и привычным уже движением медленно ввел препарат в вену на левой руке мальчика. «Нам нужно добыть еще несколько доз лекарства, чтобы не сбивать режим, пока едем до Владивостока. Осталось на 5 приемов. Там можем не успеть». Убрав пустую ампулу в карман, он закрыл кейс. «Марина, мне будет нужна твоя помощь. Отнеси вещи в машину и подготовь ее. Нам понадобится топливо с запасом на пару тысяч километров. Сухпайки и питьевая вода на 3 дня. С оружием и остальным снаряжением разберемся, когда я приду». «Хорошо. А нам оружие точно понадобится?» Марина начала собираться значительно быстрее. «Ехать недалеко, дороги под контролем». «Это они рядом с городом под контролем. Пока народ не сообразил, что армия почти в том же состоянии, что и население». Роман, прожевав на ходу кусок бекона, принес Максиму стакан воды. «А потом они буквально под колеса начнут кидаться, требуя помощи». «Но не все же так плохо», — сказала Марина. Мальчик уже засыпал, но сквозь сон успел услышать последнюю фразу. «Погибло или требует клинической реанимации 9 из 10 человек». Он вновь оказался в темной комнате. Но чернота вокруг была не абсолютной. Она напоминала плотный дым, клубящийся со всех сторон. Максим попробовал представить, что у него есть руки. Но как это сделать, он не очень понимал. Стоящий вокруг дегтевый туман не пугал его, как раньше. Тьма переливалась, сплетаясь в причудливые фигуры. Когда Максим очнулся, девушка уже ушла. Роман сосредоточенно дожевывал здоровенный огурец. Было видно, как перекатываются тугие мышцы спины телохранителя. Напряженный и спокойный, он смотрел в одну точку на стене, и казалось, что краска в этом месте должна разбегаться. Проснулся. Роман среагировал мгновенно, как только Максим чуть двинулся на диване. «Отлично. Приходи в себя. Минут 5 у нас есть». «Марина», — телохранитель на секунду замолчал, подбирая слова. «Крепкая девушка. В общем, она уперла на себе все. Я даже возразить не смог. Уж очень хочет во Владивосток. Мотивация, понимаешь». Максим сходил в туалет и, умывшись холодной водой, окончательно проснулся. Внезапно он краем глаза угадал движение черного щупальца, но когда обернулся, ничего не было. Наверное, показалось спросонья. Когда он, нахмурившись, вышел, Роман без разговоров надел на него куртку. Дождавшись, пока Максим обулся в не по размеру большие кеды, он первым вышел из маленькой, но такой уютной квартиры. Погода встретила мальчика по-осеннему холодным ветром. Людей почти не было, а те, кто все же высовывался на улицу, спешили по своим неотложным делам. При свете дня стало заметно, что город откровенно грязный. Асфальт был устлан листьями, которые забавно шуршали под ногами при каждом шаге. «Сначала в ближайшую работающую аптеку», — Роман показал куда-то вперед. «Удивительно, что они вообще сохранились после введения тотальной наномедицины. Но сейчас нам это только на руку. В санчасти таких ампул нет. Я утром уже проверил». Они шли быстро. Телохранитель вновь начал двигаться, как гепард, широкими мягкими шагами. Максим едва поспевал следом, с трудом стараясь подстроиться под темп взрослого. И хотя его ноги были раза в полтора короче, он умудрялся не бежать, а именно быстро идти, хотя такой грации у него, конечно, не было. Да и кеды мешались. И все же повод немного гордиться собой появился. В первой же аптеке им сказали, что впервые видят такое лекарство. Роман не поверил, так что они пошли во вторую, а затем и в третью. Там их просто послали в городскую больницу. Чертыхаясь, телохранитель повел Максима в указанном направлении. И хотя большую часть пути полковник молчал, мальчик видел, что он очень недоволен и озабочен. И вскоре стало понятно, почему. Вокруг больницы стоял палаточный городок. Множество людей ожидало в очереди, везя на инвалидных креслах, каталках и даже садовых тачках своих близких. Роман протянул руку, и мальчик послушно взял ее. Телохранитель вновь преобразился, как вчера. Вот только минуту назад он был буквально незаметен. Тихий шаг, плавные движения. А вот он уже идет, как каменная лавина, которой невозможно не уступить дорогу. Они шли мимо очереди прямо на ограждение, охраняемое военной полицией. За несколько метров до ограды навстречу выскочил охранник и начал поднимать руку, чтобы остановить их. Но тут Роман резко вскинул ладонь, и охранник, вместо того, чтобы преградить путь, отдал честь. Спустя несколько секунд он опомнился, но было уже поздно. Телохранитель с мальчиком скрылись на той стороне ограждения. Коридоры больницы оказались битком забиты. Врачей видно не было. Рядом с больными спали, стоя и сидя у стен, родственники. Особенно выделялась семья, в которой были девочки-двойняшки. Одна из них лежала на кушетке, а вторая тихонько плакала, уткнувшись в свою маму. Отец семейства о чем-то ругался с санитаром. «Нам очень нужна консультация. Всем нужна. Вы не понимаете. Наша девочка точно такая же, как и сотни других в этом коридоре и тысячи в городе. Но наша... Было видно, что разговор этот длится уже не одну минуту. У санитара не было сил отвечать, но и сделать он, похоже, ничего не мог. Роман изменил ситуацию мгновенно. Подойдя к санитару, он взял за плечи этого немаленького мужчину и, приподняв над землей, встряхнул. «Что это такое, знаешь?» — спросил телохранитель, показывая ошеломленному медбрату ампулу с лекарством. Тот отрицательно помотал головой. «Кто может знать? Кто у вас главный?» «Профессор Агросов», — сдавленно ответил мужчина. «Где он?» «Он никого не принимает». Санитар, защищаясь, выставил перед собой руки. «У него огромный список оперируемых. Нас он примет. Я полковник Ферронов». Роман достал из куртки полученное вчера удостоверение и, помахав перед носом санитара, спрятал обратно. «Если ты немедленно меня к нему не отведешь, будешь отвечать перед военным трибуналом». «Что вы такое говорите?» Санитар не сдавался, но было видно, что сил у него совсем не осталось. «Быстро!» Роман развернул его в сторону основного корпуса больницы. «Веди!» Санитар окончательно сник и медленно поплелся в требуемую сторону. Максим увидел, как Роман с трудом сдержался, чтобы не ткнуть медбрата, ускоряя его ход. Они шли по коридорам, и их провожали взглядами. Люди еще не успели смириться с произошедшим. Многие плакали. Почти все родственники спали. Максим вновь заметил краем глаза кусочек черноты и, оглянувшись, уперся взглядом в отца двойняшек. Оказалось, что он все это время шел следом, неся дочку на руках. Позади него семенила жена со второй дочкой. Красивое лицо женщины распухло от слез и усталости. Девочка почти спала на ходу. Максим слегка дернул за руку Романа. Оглянувшись, тот нахмурился, но ничего не сказал. «Профессор вот за этой дверью, но он вас не примет». Санитар сделал последнюю попытку остановить их. «Он сейчас спит. У него 20 часов были операции. В следующей жизни выспится». Роман легко отодвинул мужика в сторону и открыл дверь. Доктор и правда спал, прямо на операционном диагностическом столе. Быстро оглядевшись, телохранитель нашел аптечку, достал оттуда маленький пузырек, взболтал его и сунул профессору под нос. Прошло несколько секунд, а затем доктор буквально вскочил. Сильно чихнув, он огляделся, увидел сначала телохранителя, Максима, а потом семью, настойчиво, нерешительно стоящую в дверях. Взгляд его сфокусировался на бутылке в руках полковника. «Вы сдурели?» — он выхватил пузырек. «Где вы вообще узнали о нашатыре? Его 50 лет как не применяют». «Я мог бы вам вколоть адреналин», — спокойно заметил Роман. «И что? Я вам теперь благодарен должен быть за то, что не вкололи?» Профессор сел на край кушетки. «Я крайне устал. Мы уже выяснили, что операции немедленно не требуются. В корне я решить проблему не могу. Дайте мне...» «Вы знаете, что это?» Подчеркивая каждое слово, телохранитель протянул профессору ампулу. Тот сначала не понял, чего от него хотят. Затем, взяв в руки ампулу, рассмотрел ее со всех сторон. Найдя надпись, прочел про себя, и Максим заметил, как у профессора увеличились глаза. «Где вы это взяли?» — спросил он, протягивая крошечный контейнер обратно. «Да, я знаю, что это такое. А вот вы, судя по всему, не знаете. Чье это?» «Это мое лекарство», — решил обратить на себя внимание мальчик. «Твое что? Лекарство?» Профессор встрепенулся, остатки усталости как ветром сдуло. «Этого не может быть! Разве что... Как тебя зовут?» «Максим», — ответил за него Роман. «Он сын генерального посла России в Корее». «Ах, тьф!» — только и вырвалось у доктора. «Мир тесен! Чем смогу, я вам помогу, конечно. Во-первых, это концентрированный машинно-усваиваемый раствор железа. Во-вторых, у меня его нет. Заменить его можно, увеличив количество потребляемого природного железа. Он принимает 2 ампулы в день. «Сколько?» Профессор вновь посмотрел на Максима, теперь уже со страхом. «Значит, я знаю только маленькую часть. Не должен он при таком количестве жить. Как ты себя чувствуешь, мальчик?» «Нормально». Максим старался придать своему голосу уверенности. «Хорошо я себя чувствую». Роман и профессор переглянулись. Затем доктор встал и показал на кушетку, а телохранитель, не спрашивая разрешения и не предупреждая, просто схватил мальчика и положил. Ему на голову водрузили большой шлем странной формы, абсолютно гладкий изнутри. «Что-нибудь чувствуешь?» Доктор что-то делал, но сказать что Максим не мог. Глаза ему закрывал корпус шлема. «Нигде не болит?» «Нет, все в порядке». Мальчик на секунду закрыл глаза и в тот же миг увидел чадящий туман. Он непроизвольно дернулся, но Роман его удержал. «И давно у тебя такое? Что бы ты ни видел, сейчас я это фиксирую». Голос профессора был уверенным и обстоятельным. «Вчера началось», — признался Максим. «Днем». Доктор еще что-то делал, периодически хмыкая, скрипя ручкой и отмечая в карте. «Ну все, снимаем», — сказал врач, и Роман аккуратно стянул с мальчика шлем. «Теперь подожди в коридоре, а нам поговорить нужно». С трудом протиснувшись мимо семьи с близняшками и послушно выйдя в коридор, Максим прислонился к двери с другой стороны. «Вот видите, здесь, здесь и здесь», — рассказывал в кабинете профессор телохранителю. «Сейчас у него могут быть множественные нарушения стандартных функций мозга, галлюцинации, потери в памяти, эмоции или, наоборот, буйство». «Как это исправить?» — Максим услышал, как голос Романа чуть дрогнул. «Не знаю. Это далеко не моя специальность. У нас есть специалист, но она, так же, как и большинство, в коме». Профессор вздохнул. «Надежда, что она очнется, безусловно, есть, но слабая». «Значит, мы не будем ждать». Голос телохранителя приближался. «Спасибо, доктор. Мы немедленно отправляемся во Владивосток. Там есть специалисты?» «Да, конечно». Доктор помолчал, но когда Роман был уже в самых дверях, продолжил. «Знаете, что вам может помочь? Возьмите раствор с железом, только дозу увеличьте в 100 раз. Обычному человеку это на пользу не пойдет, а ему должно хватить». «Спасибо, доктор». Когда телохранитель вышел из дверей, по его лицу нельзя было сказать, что он думает или чувствует. «Пойдем, парень, все будет в порядке. Я даже знаю, где нам взять нужные витамины». Доктор пригласил следующего, и семья с двойняшками зашла внутрь. Мужчина с мальчиком двигались по полным людей коридорам больницы, и те все так же с интересом смотрели им вслед. «Скажи, ты по маме соскучился?» — спросил внезапно Роман. Максим на минутку задумался. С одной стороны, было непривычно так долго не видеться и не созваниваться с мамой. С другой, приключение ему нравилось, и возвращаться он пока не хотел. «Пока нет», — сказал мальчик, а затем добавил. «Но позвонить ей нужно, чтобы мама не волновалась». «Хорошо», — протяжно выдохнул телохранитель. «Это правильно. Позвонить ей надо, как только связь восстановят. Но мы, пожалуй, ждать не будем. Завтра к вечеру мы будем уже во Владивостоке. Там-то связь уж точно работает». Роман встал как вкопанный. Затем сделал несколько характерных движений управления нейроинтерфейсом. «Вау! Починили!» Телохранитель отвел мальчика в сторону. Попробуй включить свой коммуникатор. Интересно, как они умудрились сделать это без перезагрузки каждого нейроинтерфейса индивидуально? Максим старательно вызывал интерфейс, так же, как делал это много тысяч раз до этого, но ничего не выходило. Тот просто не включался. Роман же, довольный, быстро перебирая пальцами и чуть вращая глазами, набирал сообщение. Радость его, правда, была недолгой. Он расстроенно свернул информационную среду. «Есть только локальная городская сеть», — объяснил он Максиму. «Связи с глобальным интернетом нет, но, наверное, и ее скоро починят. Так что можем и не спешить. Как наладят глобальную связь, сможем связаться и с твоей мамой, и с Владивостоком, если понадобится». «Угу!» Максим внезапно понял, что за весь вчерашний день он только пару раз вспоминал о коммуникаторе. И сейчас совершенно об этом не жалел. «Ладно». Роман, похоже, уловил настроение мальчика. «Не расстраивайся. Если захочешь, я тебя как-нибудь на рыбалку возьму. Будет тебе маленькое приключение. Без связи». Максим кивнул. «Как только сеть будет налажена, они, наверное, вернутся обратно в посольство. А там уже мама никуда его не отпустит, как и в предыдущие годы. Пойдем в штаб. Там связь должна появиться в первую очередь». Роман взял мальчика за руку. Настроения не было совсем, и он решил не сопротивляться. Выходя из больничного комплекса, мальчик увидел толпы, забывшие о больных родственниках, уставившихся внутрь себя. Максим смотрел на этих людей, так стремящихся вернуться к обычной жизни, и понимал, что все вокруг скоро станет будничным. Последним странным был только черный туман, клубящийся на периферии его зрения.